такой ситуации грех отказывать. И все же... А как насчет Килроя? Черт побери, Рот, ты не вправе просить, чтобы я вытолкал кого-то другого и освободил место для тебя. Я не прошу эту работу. Рот сомневался, стоит ли говорить, что для него, хоть он и осознавал общественную необходимость такого решения, этим дело не исчерпывается. Поддержать человека, которому он проиграл выборы, это в каком-то смысле даже вопрос чести, благородное упрямство. Тем не менее, он прекрасно понимал, что Каупер и Килрой — люди очень разные. Я не буду таскать за него каштаны из огня. Грант, я готов служить тебе, потому что тебя выбрали. Но служить слуге я не собираюсь. Рот, но сам подумай. Если ты получаешь приказ от Килроя, значит, это мой приказ. Он просто его передает. Рот встал. Нет. Каупер в раздражении вскочил на ноги и быстро удалился. В тот вечер собрания не было, впервые за все время после выборов. Рот собирался навестить Бакстеров, но тут его снова отозвал в сторону Каупер. «Твоя взяла. Я назначил Роя главным охотником». «И что? Теперь ты менеджер поселения или майская королева, или как ты еще там придумаешь. Ночную вахту опять никто не назначил, так что займись делом». «Подожди-ка. Я не говорил, что согласен». Ты дал мне понять, что тебя не устраивает только Рой. Теперь приказы будут исходить исключительно от меня. Рот все еще не мог решиться. Каупер смерил его презрительным взглядом. Похоже, ты не хочешь помогать, даже когда все вышло по-твоему. Нет, но... Никаких но. Берешься ты за эту работу или нет? Отвечай, да или нет? Да. Договорились. Каупер нахмурился и добавил, хотя я до сих пор не уверен, стоит ли по этому поводу радоваться. Не ты один. Начав разбираться с ночными дежурствами, Рот обнаружил, что каждый, к кому он обращался, считает, будто уже отдежурил больше всех остальных, а поскольку Комитет внешней безопасности не вел никаких записей и не мог их вести, узнать, кто говорил правду, а кто хочет сочкануть, было просто невозможно. «Все, хватит», — сказал наконец Рот. Завтра же я составлю алфавитный список, и все будут дежурить строго по очереди. Я это сделаю, даже если мне придется выцарапать список на камне. Похоже, в словах Гранта, когда тот говорил, что без бумаги приходится нелегко, была доля истины. А почему ты не поставишь на дежурство своего дружка Бакстера? Потому что мэр дал ему 2 недели свадебного отпуска, как тебе прекрасно известно, и хватит болтать. Чарли тебя сменит? Поэтому запомни, где он спит. 2 недели безделья мне не помешали бы. Пожалуй, я тоже женюсь. Пока еще никто из девушек из ума не выжил. Ты дежуришь с полуночи до 2. Большинство приняли неизбежное, убедившись, что в будущем все будет честно, и только Пиви Шнайдер, самый молодой в их группе, ему едва стукнуло 16, продолжал качать права. Он, мол, уже дежурил прошлой ночью, и теперь, по крайней мере, 3 ночи дежурить не должен, и никто... Так вашу и так его не заставят. На это Рот сказал ему, что он заступит на дежурство или получит в ухо, после чего все равно придется дежурить, и добавил, услышу еще хоть раз в лагере такие выражения, вымою тебе рот мылом. Ха, где ты возьмешь мыло? Шнайдер тут же переменил тему. Пока у нас нет мыла, я буду пользоваться песком. И передай остальным, Пиви, в лагере больше не выражаться. Мы должны оставаться цивилизованными людьми даже в такой ситуации. Твое время с 4 до 6, и покажи Кенни, где ты спишь. Когда Пиви отошел, Рот подумал, что неплохо бы начать собирать пепел и жир. Он очень смутно представлял себе, как делать мыло, но кто-нибудь наверняка знает. А мыло нужно отнюдь не для того только, чтобы воспитывать любителей грязной словесности. В последнее время ему нередко хотелось встать против ветра от самого себя, а носки он выкинул уже давно. В ту ночь Рот спал очень плохо. Просыпаясь, он каждый раз проверял дежурных, и 2 раза его будили, когда дежурным показалось, что в темноте за освещенной зоной кто-то бродит. Рот и сам не мог сказать точно, но 1 раз он тоже разглядел большую длинную тень, скользившую в отдалении. Ложился он не сразу, оставаясь какое-то время рядом с дежурными. Еще 1 ствол на случай, если ночной хищник рискнет прыгнуть через стену или костер. Очень хотелось выстрелить в крадущуюся тень, но он подавлял в себе это желание. Напасть на хищника означало лишь потратить драгоценные боеприпасы. Хищников от этого едва ли станет заметно меньше. Вокруг лагеря каждую ночь бродили какие-то твари, но с этим приходилось мириться.